Глава 143. «Грустная история», — вздохнула Клуша и пожала плечами. «Насколько я поняла со слов Марио, какой-то новый русский купил его. Возможно, он для него что-то значил. Здесь, в Швеции, с ним ничего не удалось бы сделать, если комиссара сейчас интересует мое мнение. Как отнесется комиссар к предложению выпить, кстати? Насколько я вижу, обеденное время прошло, и сама не отказалась бы от маленького бокала шампанского». «Да я не против», — сказал Бэкстрём, стремясь не потерять расположение Клуши, даже если ради этого приходилось выпить бокал шипучки в 10 часов утра. «Она, наверное, ставит часы на глазок», — подумал он. Ввиду отсутствия прислуги, о которой Марио обещал позаботиться, как только они устроятся по-настоящему, ее гостю пришлось подождать, пока Клуша сама все организовала. Через четверть часа она вернулась с несколькими бутылками в ведерке со льдом и бокалами разного вида. Бэкстрём хотел помочь ей принести все, но Клуша лишь покачала головой. В ее доме это была прерогатива хозяев. «Я взяла еще виски и водку для комиссара», — сказала она. «Сама же собиралась выпить шампанского, но комиссар ведь не употребляет подобное». «Всякое случается», — солгал Бэкстрём. «Но если у меня есть право выбора, я предпочел бы немного водки». «Звучит разумно», — кивнула Клуша. «Мой отец пил виски, но, наверное, главным образом, поскольку обожал корабли. У него же вкус свежепросмоленной лодки. За едой он обычно употреблял его в чистом виде». Клуша налила им сама и не поскупилась, наполняя тару Бэкстрёма. Как говаривал ее отец, настоящий мужчина не разменивается на мелочи, и сама она не видела причины менять что-то на сей счет. «Ага, да», — сказала Клуша. «Я могу еще чем-то помочь комиссару?» «Да. Меня интересует одно дело», — ответил Бэкстрём. «В виденном мною списке есть запись о какой-то музыкальной шкатулке. Ты ничего не помнишь об этом?» «Кстати, о деньгах», — встрепенулась вдруг Клуша, чьи мысли явно устремились в другом направлении. «О тех, на которые мошенник Эриксон, вдобавок еще попытавшийся застрелить Марио, явно обманул меня. Марио пообещал мне позаботиться об этом деле. Как только возникает какая-нибудь практическая проблема, я сразу же обращаюсь к нему». «Можно представить себе», — подумал Бэкстрём. «Что касается денег, я думаю, тебе не стоит беспокоиться. По данным моих коллег, которые занимаются этим делом, Эриксон, похоже, обманул тебя на целый миллион». «Вот как?» — сказала Клуша и налила себе еще шампанского. «Миллион! Можно себе представить!» «Тебе не стоит беспокоиться об этих деньгах», — повторил Бэкстрём. «Ты получишь их, как только мы определим, сколько тебе причитается». «Само собой, я и так не пропаду», — сказала Клуша. «Но, конечно, смогу ведь в любом случае дать их кому-нибудь, кто в них больше нуждается». «Как, например, Марио», — подумал Бэкстрём. «О чем ты еще говорил?» — спросила Клуша, похоже, мысленно еще находясь в другом месте. «О музыкальной шкатулке», — напомнил Бэкстрём. «Ты ничего такого не помнишь? Согласно перечню, который я видел, она, вероятно, не имела никакой особой ценности. Но, как ты наверняка понимаешь, я хочу навести порядок в наших бумагах». «Музыкальная шкатулка», — сказала Клуша. Дойдя до половины второго бокала шампанского, она явно начала думать вслух. Ничего такого она, честно говоря, не помнила. Зато у нее осталось слабое воспоминание о маленькой эмалированной фигурке с красной шапкой на голове. Конечно, слишком тяжелой, чтобы висеть на елке, но, возможно, принадлежавшей к безделушкам, которые в качестве украшения выставляют на Рождество. «Но «Никакой музыкальной шкатулки?» — спросил Бекстрём. «Мой папа имел привычку рассказывать историю о чем-то таком», — сказала Клуша. «Он получил шкатулку от своей матери в раннем детстве. Мне кажется, у него их было несколько. По-моему, он отдал какую-то из них в качестве подарка, когда находился в Лондоне во время войны». «Ты знаешь, как его звали?» «Того, кому он ее отдал». «Имя», — несколько раз повторила Клуша и покачала головой. «Господи, как было бы удобно, если бы все имели одинаковые имена. По-моему, речь шла об известном политике, шефе всего на свете, маленьком толстяке, постоянно курившем сигары. Его звали, как наши туалеты». «Туалеты?» «Да, WC, то есть». «Уинстон Черчилль?» «Точно, так его звали. Мы родственники, кстати. Сестра моей бабушки вышла замуж за его кузена. Такие, как мы, всегда в родстве друг с другом». «Твой отец отдал музыкальную шкатулку Уинстону Черчиллю?» «Скорее всего, это была другая музыкальная шкатулка», — подумал Бекстрём. «Да, хотя, возможно, потом Черчилль вернул ее папе. Точно как тот пастор. Комиссар должен извинить меня, но я не помню. Знаю, что папа встречался с Черчиллем несколько раз, когда он жил в Англии. Главным образом в приватной обстановке, естественно. Он написал об этом в своих дневниках, насколько мне известно. Потом какой-то английский историк издал книгу о Черчилле, где также упомянул папу. Напомни мне, прежде чем уйдешь. Я найду их для тебя. Я видела их где-то в ящике в библиотеке», — сказала Клуша. «По-моему, совсем недавно». «Очень любезно с твоей стороны», — расплылся в улыбке Бекстрём. Через полчаса, после того, как Клуша выпила третий бокал шампанского, не забывая подливать и Бекстрёму, он оставил ее. С собой забрал 4 дневниковые тетради, написанные ее отцом. Обычные, толстые, в черном коленкоровом переплете. Кроме того, книгу об Уинстоне Черчилле, пера английского историка. Их встреча получилась приятной, по мнению Клуши. Как только она и Марио более или менее наведут порядок у себя, комиссар Бекстрём, естественно, будет желанным гостем снова. Сейчас же хватало суеты и много еще предстояло сделать, но скоро все должно было стать лучше. Как только мебель окажется на своих местах, и Марио наймет кого-нибудь заниматься всеми практическими делами. Сама она завела бы домашнюю зверюшку для общения, когда Марио уезжает куда-нибудь. Пожалуй, собаку. Клуша просто обожала животных. У нее их пребывало великое множество с детства. В имении Вестергетланде, где она выросла, их было значительно больше, чем людей. Лошади и коровы, свиньи и куры, коты и собаки, и всевозможные другие животные тоже. Всякие мелкие, значит. Бекстрём прекрасно понимал, что она имела в виду. Сам ужасно любил животных. Уже в течение многих лет особенно обожал попугаев. У него жили несколько штук. В данный момент. И лучшей компании вряд ли можно было бы пожелать. «Если говорить о тех, которые умеют разговаривать», — объяснил Бекстрём. «Получится так получится», — подумал он. Никаких попугаев у Клуши никогда не было. Она держала, конечно, и канареек, и волнистых попугайчиков, но никогда попугая, умеющего говорить. Естественно, она как-то получила ручного ворона от своих братьев, но он только каркал и умер довольно быстро. «Попугай, который умеет говорить, наверное, просто фантастика», сказала Клуша с таким видом, словно она именно так и считала. «Все решится», — думал Бекстрём, когда ехал в такси к зданию полиции Сольны.